Укусить собаку. В комнате стоял запах старых грязных полотенец, но им было все равно. Они лежали в постели и ждали, когда снова захотят друг друга. От желания до любви оставался всего один шаг. «Откуда у тебя эти раны?» — спросил он девушку. Это было их третье свидание. Первый раз они встретились в парке, потому что в ресторане, в который они изначально договаривались пойти, произошел несчастный случай. Кто-то умер, и заведение закрыли. Их первую встречу к тому же омрачила драка трех бездомных у детской площадки. Второе свидание прошло в кафе без происшествий, не считая громкой кофемашины, которую они пытались перекричать. Их обслуживал лысый парень, который изо всех сил старался употреблять как можно меньше венгерских слов. Стеклянные стаканы трещали, когда он кричал «Double macchiato, please». За соседним столиком брат и сестра обсуждали вазэктомию, которую их отец перенес на прошлой неделе, а за другим мужчина разговаривал по телефону и пытался убедить друзей, что надо скинуться на дом на острове Кырк. Сейчас его можно приобрести почти даром. Золтан не решился заказать второй кофе. У него едва хватило денег на первый. Третье свидание было их последней попыткой. Они оба это прекрасно понимали. Когда он приехал, Николет была уже вся в ранах. Одна на колене, другая на руке. Практически везде виднелось по одной-две ссадине. «Тебе лучше не знать», — сказала она, подсаживаясь к парню. Через несколько часов они уже лежали в комнате с запахом старых грязных полотенец. Парню хотелось уехать, но причин пока не было. «Ладно, я расскажу», — ответила Николет. «Но ты не поверишь». Золтан пожал плечами. «Я укусила собаку», — сказала девушка и натужно рассмеялась. Ее голос был взволнованным, он дрожал. Парень приподнялся в кровати. История. Николет пообещала другу присмотреть за его собакой, пока тот уедет с компанией на корпоратив. Животные ее мало интересовали. Она считала их предметами быта. Некоторые люди по непонятным для других причинам заводили собак, чаще всего используя их для социализации. Это был крупный метис, Зевс. Николет отвела его на ближайшую собачью площадку, где Зевс ввязался в драку с собакой поменьше, но более дикой. Того пса звали бандитом. Причина конфликта осталась неизвестна. Золтан предположил, что в мире рождаются люди, созданные друг для друга. Точно так же и собаки, несомненно, рождаются для того, чтобы уничтожать друг друга. Собачья площадка превратилась в поле битвы. Зевс вцепился в горло. Бандит в ответ пытался атаковать морду и нос. Сверкали клыки, собаки хрипели. Бородатый мужчина крикнул: «Бандит, фу, фу, бандит!» Николет встала на колени и попыталась схватить ошейник, чтобы утащить Зевса с поля боя, но собака не подчинялась. Более того, потащила девушку за собой, так что та упала на камни. Вот откуда у нее эти ссадины. У Николет началась паника. У нее никогда не было собаки, и она не знала, что делать в такой ситуации. Хозяин бандита тоже. «Выплюнь, бандит!» — повторял он, приняв позу пловца, готового прыгнуть в бассейн. В итоге Николет просто бросилась на Зевса, хотя позже этот поступок показался ей очень глупым и даже опасным, учитывая неконтролируемую ярость бандита. Девушка действовала инстинктивно. Она укусила Зевса за ухо. У собаки хлынула кровь. Зевс взвыл от неожиданности и отпустил соперника. На собачьей площадке все замолчали. Бандит тоже отступил, поджав уши и хвост. Николет улыбнулась хозяину собаки, чтобы произвести на него хорошее впечатление, прежде чем разразится неизбежная ссора. Тот взглянул на Николет, а затем, как и его собака, отступил назад. Девушка не сразу заметила кровь на своих зубах. Когда она улыбнулась, рот у нее был весь алый. «И как оно?» — спросил Золтан, лежа в кровати. «Укусить собаку». Николет сделала резкий вдох, как будто тут же хотела ответить, но так ничего и не сказала. В этом не было необходимости. Все ее тело покрылось мурашками. После этого свидания все пошло лучше. Они встречались почти каждый день, либо в этой, либо в другой комнате, и продолжали исследовать друг друга. К счастью, каждый раз они находили все новые и новые неизведанные территории или новые наслаждения в уже знакомых им областях. А через несколько недель, когда хозяин квартиры отказал Николет в аренде, они решили съехаться. На общие деньги они могли позволить себе квартиру побольше и получше, чем если бы каждый снимал отдельно. Девушка, кстати, зарабатывала больше. В новой квартире пахло моющими средствами и новой мебелью. Кухонное окно и узкий балкон выходили на парк. По воскресеньям, когда в окна светило солнце, Золтан садился на пол, любовался медовым светом, и чувства полностью захватывали его. Он на своем месте. Николет чувствовала то же самое. Они купили в Алде бутылку просекко, вечером в четверг распили ее у открытого окна и, пребывая в приятном опьянении, признались друг другу в любви. Алди — сеть супермаркетов. Квартиру они любили так же сильно, как и друг друга, в чем и повинились после выпитого просекко. Позже они вытирали кухонный стол так нежно, как будто лелеяли свою любовь. Отношения дали им чувство свободы, все стало проще. Утром, перед работой, они часто занимались любовью. Горячая постель помогала согреться в холодные дни. Счета они оплачивали совместно, так что к концу месяца им удалось накопить немного денег. Они еще не решили, на что будут копить, но бережно относились к деньгам, как к драгоценному семени, из которого со временем вырастет неизвестное экзотическое растение. «Неужели все так просто?» — иногда спрашивал себя Золтан. «Так просто быть счастливым?» Казалось, так оно и было, и он надеялся, что эти дни перерастут в недели, месяцы, годы, и, наконец, так будет всю жизнь. Как-то раз в овощном магазине он услышал новость, что кто-то покусал собаку в парке. Женщина средних лет жаловалась продавцу и параллельно выбирала огурцы, сжимая овощи один за другим, как будто пыталась выяснить, не резиновые ли они. «Собаку семьи Будды из 7-го этажа», — сказала женщина. «Дочка вывела ее на прогулку, отпустила побегать в парке, но собака примчалась обратно, жалобно скуля. Скажите на милость, нормально это вообще?» Наверняка ее другая собака поранила, или какой-нибудь хищник. Может, это еж защищался, или кошка. В жизни собак такие травмы нередки. Той ночью Золтан никак не мог уснуть. Он смотрел на очертания шеи, отвернувшиеся от него Николет до тех пор, пока в полумраке ее части тела не стали казаться абстракциями. Бледное пятнышко тут, фиолетовый отблеск там. У Золтана сна не было ни в одном глазу. Он изучал шею девушки, пытаясь понять, не поменялось ли что-то. Через пару дней в овощном магазине появилась информация о новом укусе. После этого случая все забеспокоились. Собаку цапнули за нос. Этот укус привел ее хозяина к другому инциденту, произошедшему накануне вечером. У того животного нападавший оставил следы зубов на животе. Из этих двух укусов владельцам собак стало очевидно, что преступником был человек. На коже животных отчетливо виднелся след человеческой челюсти. Владельцы, по крайней мере, по слухам, ходившим в овощном магазине, впали в отчаяние. Нужно ли ставить собакам прививку от бешенства? И что вообще следует делать в таком случае? Занимается ли такими делами полиция? Чтобы избежать слухов об укусах собак, Золтан начал ходить за овощами в Спар. Он знал, что не следует брать это в голову. То, что Николет однажды укусила собаку, еще не значит, что это она была преступником. Такую привычку мог перенять кто угодно. Причин может быть бесконечно много. В рамках рекламной кампании на кассе Спара продавали маленьких плюшевых собачек. Золтан положил одну в корзинку, решил доказать самому себе, что не воспринимает эти безумные мысли всерьез. В очереди все стояли в масках. Золтан тоже. Уже несколько месяцев он видел лица других людей только по телевизору и даже начал сомневаться, остались ли у людей вообще лица. Возможно, у них под глазами просто расплывчатая масса, которую они прячут из эстетических соображений. Или зубы, как у собак за намордником. Сотни и сотни зубов стоят один за другим в очереди, чтобы приобрести докторскую колбасу и моющее средство по акции. Перед тем, как оплатить покупки, он все-таки вытащил игрушку из корзины и бросил туда, откуда взял. Николет была молодой, следила за своей подтянутой фигурой, поэтому часто ходила на пробежку вечером или ночью. Она купила подходящую одежду. Черные штаны, черную футболку и теплую кофту, и, как того требовало время, черную маску. Сразу после пробежки шла в душ, чтобы смыть с себя всю грязь после тренировки, и только выйдя из душа, Николет подходила к Золтану. В ванной она как будто не только мылась, но и меняла лицо. Если бы заговорила с ним до принятия душа, то Золтан увидел бы другую Николет, лицо которой было скрыто маской там, на улице. Там, в парке. Правда, однажды вечером девушка не пошла в душ. Золтан готовился ко сну, лежал с открытыми глазами и ждал, когда Николет вернется домой. Он включил телевизор чисто для фона, но не обращал на него внимания. Николет стояла в прихожей за дверью. Парень слышал, как она снимает кроссовки, вешает куртку, идет в сторону ванной. Николет остановилась. Она стояла за дверью. «Выключи телевизор», — сказала она хриплым голосом. Золтан потянулся за пультом, но его рука застыла в воздухе. Если выключить телевизор, то будет понятно, что он не спит. Возможно, лучше было бы притвориться спящим, как жертва прикидывается мертвой при приближении хищника. Эта мысль его ужаснула. Николет — его девушка. У них гармоничные отношения, они живут почти в полной эмоциональной и финансовой зависимости друг от друга. Зачем так долгать? Золтан выключил телевизор. Внезапно наступившая темнота ослепила его. Он съежился под одеялом, как будто ожидал нападения. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошла Николет. Казалось, воздух в комнате накалился. Золтану хотелось что-то сказать, как-нибудь в тему пошутить, или задать ничего не значащий вопрос, типа «как побегала» или «вернулась», но он предпочел промолчать. Девушка забралась к нему в постель. Она была голой, тело казалось горячим и потным. Она прижалась к Золтану крепко, властно. Ему вдруг стало плохо, потому что помимо обычного запаха Николет, он почувствовал и другой, который уловил какой-то животной частью своего мозга и не мог выразить его словами. Запах власти. Запах, который издает тело в моменты победы, в моменты демонстрации своего превосходства над другими животными. Именно это он и почувствовал. А еще запах мокрой собаки. Николет начала целовать его лицо, но это не было похоже на ласку. Скорее так животные обнюхивают друг друга. У нее изо рта пахло кровью, и Золтан подумал, что вот-вот почувствует боль от укуса, как острые, испачканные собачьей кровью зубы прокусят его кожу. Будь что будет, пусть делает с ним все, что захочет. Позже, когда Николет уже уснула, Золтан продолжал лежать, ощущая свинцовую тяжесть в животе. Теперь все окончательно, бесповоротно разрушено. Тот факт, что Николет в последние несколько часов была словно сама не своя, окончательно вскрыл природу их отношений. У них был общий бюджет, но девушка зарабатывала больше. Она вела все дела, платила по счетам, договорам. Она определяла ход их совместной жизни. Значит, это она будет решать, как потратить сбережения, конечно, принимая во внимание идеи Золтана. Лишь бы создавалось впечатление, что у него тоже есть право голоса. Сегодня ночью Николет показала свое физическое доминирование. Вопрос заключался лишь в том, готов ли он его принять. «Ни за что», — как мужчина он должен был ответить именно так. «Это его территория, и метить ее будет он. Хозяином в этой двухкомнатной съемной квартире с повышенным комфортом, да и вообще в быту и жизни, будет он». В противном случае нужно покончить с такой жизнью, разойтись с девушкой. Конечно, можно было и иначе на это посмотреть, так что Николет больна или нуждается в помощи. Возможно, она бы смогла бросить эту неприятную привычку, если бы прошла курс психотерапии, и тогда бы равновесие восстановилось. Золтан, наконец, стал бы доминантом. Значит, так и нужно прямо сказать, что если женщина доминирует над мужчиной, то это своего рода болезнь, которую необходимо срочно лечить. Если закрыть на это глаза, станет только хуже. А если Николет вдруг поймают на том, что она кусает собак, что тогда? С точки зрения общества это вообще-то неприемлемо. Ее наверняка привлекли бы к ответственности за вандализм или жестокое обращение с животными. В любом случае, этим отношениям пришел бы конец, только медленнее, болезненнее, чем если бы Золтан расстался с ней прямо сейчас. Он думал о воскресеньях в медовом свете, про Секко и Залди, комфортабельной квартире, и у него от скорби сжалось сердце. Как можно просто взять и оставить все это? Золтан свернулся калачиком и уснул. Утром они об этом не говорили. Николет надела маску и отправилась на работу. Золтан включил компьютер. Через полчаса у него был созвон. Вечером она снова пошла на пробежку. Золтан сидел у окна, глядя на парк, который раньше был связан с покоем, свежестью в летнюю жару, встречей со знакомым за бутылочкой пива на одной из скамеек, отдыхом, перезагрузкой. Но теперь парк напоминал джунгли, замкнутую экосистему с двумя видами живых существ — добычей и хищником. Где-то под покровом ночи сейчас идет борьба за жизнь. Золтан почувствовал волнение. Он видел, как парк превращается в нечто большее, чем он был днем. Золтан как будто начал понимать, что Николет уже давно чувствовала. Навострил уши, пытаясь расслышать. Вдруг где-то среди деревьев от боли заскулит собака. Несколько раз ему даже показалось, будто он что-то услышал. Но, скорее всего, это была игра воображения. Он ждал Николет на кухне. В каком-то смысле все снова стало как прежде. Больше не было секретов. Оба выдохнули спокойно. Штаны у девушки были грязные, губы красные от крови. Она села рядом с Золтаном за кухонный стол. От нее пахло собакой, а от него мылом. Пока они сидели так вместе, Золтан понял, что не бросит ее. Он слишком слаб для этого. Тогда из их жизни исчез бы комфорт, исчезла бы безопасность, ведь он жертва, которая так или иначе живет с хищником. Все началось с Зевса. После того случая Николет больше не хотелось кусать собак. Но чем больше времени проходило, тем больше она думала о том случае. Особенно по ночам, лежа в теплой постели, с нежностью вспоминала тот момент, когда укусила пса за ухо. Анализировала этот случай, потому что хотела знать, почему он так влечет ее. Воспоминание не блекло в памяти, а играло все более яркими красками. Она как будто переживала его снова и снова, каждый раз все отчетливее. Ей нравилось не то, что собака испытывает боль или страх, это было лишь частью игры. Скорее, ей нравился момент, когда тело животного менялось в размере. До укуса оно было огромным, как будто окруженным аурой, которая расширяла его в момент драки, предупреждая всех о том, что эта собака опасна, готова к бою. Однако после укуса аура становилась меньше животного. Зевс больше не был воином. Он подчинился воле существа большего, чем он сам. Ослабил мышцы, начал двигаться более осторожно. После этого Зевс не смел смотреть Николет в глаза. Вот оно, то, что она искала. То, чем тешила себя, лежа в постели рядом с Золтаном. Ее аура увеличилась от одного лишь осознания, что она сама всего лишь животное, а в этих джунглях выживают только сильнейшие. Люди так давно живут в квартирах, так давно живут в лабиринте городов, оторванные от природы, что для того, чтобы понять, кто же она такая, Николет потребовался укус. После него каждый день обычной повседневности казался серым. Ей нужно было выяснить, происходит ли такое раз в жизни и может ли повториться. У нее получилось укусить Зевса, но удастся ли укусить других собак? Ее первой жертвой стала немецкая овчарка. Николет спряталась в кустах, съежилась так, что стала похожа на черную точку, и принялась ждать. Она позволила нескольким собакам пройти мимо кустов. Либо хозяева были слишком близко, либо собака не представляла для нее никакого интереса. Когда же увидела немецкую овчарку, ее сердце забилось сильнее. Так бьется сердце влюбленного. Ей нужна была именно эта собака. И собака тоже это знала. Потому что подошла ближе, чтобы обнюхать куст. Николет тут же набросилась на нее и укусила. Ощущение было таким же, как в первый раз. У нее в зубах собака стала меньше, а девушка как будто вновь обрела собственное тело. В момент укуса она стала самой собой. Вся ее прежняя жизнь показалась ей обычным сном. Раньше ее тело было всего лишь маской, которую она носила, когда общалась с другими масками на работе, учебе, улице, в пекарне. Но в этот момент оно превратилось в оружие, какое-то невероятное, точное, как часовой механизм. Кровь прилила к вискам. На языке ощущался привкус адреналина. Она подождала, пока немецкая овчарка опустится на землю и тихо заскулит. Тогда она отпустила ее и скрылась в темноте. Охота велась по определенным правилам. Если собака хоть раз становилась жертвой Николет, то второй раз нападать на нее было уже нельзя. Собаку можно было кусать только один раз. Поэтому если Николет однажды укусила собаку за живот, то второй раз ее нельзя было трогать даже за другое место. Нельзя было наносить смертельные раны. Она не ставила цель убить. Это был просто способ открыть новые грани себя. Животные были всего лишь средством. «Ты все равно не поймешь», — сказала Николет. «Пока не попробуешь, не поймешь». Это стало камнем преткновения между ними. Золтан попытался принять ее точку зрения. В итоге, вместо того, чтобы понять, просто смирился с этими ночными вылазками, приняв их за прихоть или даже за своего рода терапию. В конце концов, собаки всего-навсего животные. Их, кстати, держат в терапевтических целях. В нынешней ситуации, когда мир полон неопределенностей, псам придется чуть больше постараться ради общего блага. Это вполне естественно. По ночам Николет отправлялась на охоту, а Золтан сидел у окна и ждал. Он чувствовал, что принял правильное решение. Их счастью ничего не угрожает, и вообще всем нужно какое-то хобби. Сначала в овощном магазине просто ходили слухи о покусанных собаках, но потом это переросло в целое дело. Каждый знал кого-то, кто знал кого-то, чью собаку покусали. В итоге кто-то даже осмелился написать на лестничной клетке осторожно кусают собак. После того, как было объявлено, что в районе действительно орудует кусатель собак, собачники попробовали обратиться за помощью. Однако помощи не последовало. Сколько бы они ни обращались в полицию, там ничего не могли сделать. У полиции были дела поважнее. Сотрудники гражданского патруля направили владельцев собак в Центр здоровья животных. Из центра их отправили обратно в гражданский патруль и так далее, пока, наконец, местные собачники не смирились с тем, что помощи ждать неоткуда. Они остались одни и были вынуждены самостоятельно защищать своих питомцев. Для этого они объединились с целью взаимопомощи, организовали группы. Мобилизация групп для совместного выгула собак обычно происходила у каждого отдельного подъезда, потому что такой отряд, вероятно, мог бы легче отбить ночные атаки. Они даже попробовали обратиться за помощью к людям, у которых нет собак, но те посчитали так: «Собака ваша, поэтому сами и решайте проблемы со своим животным». Поскольку им ничто не угрожало, они не стали помогать владельцам, которые теперь даже днем не отпускали далеко своих питомцев, опасаясь, что злоумышленник начнет вламываться в квартиры, чтобы поохотиться на оставшихся дома животных. Золтан встретил одну из покусанных собак в табачном магазине. Это был белый метис питбуля. На его боку виднелся след укуса. Пес покорно сидел у ног хозяина, вздрагивая каждый раз, когда кто-то заходил в магазин. Хозяин пристыженно оглядывался, как будто ему передалась слабость собаки, как будто он тоже знал, что животное теперь неполноценно, что эта собака стала меньше собаки. В ту ночь Золтан сидел у окна, смотрел на парк и думал о питбуле. Где-то там, внизу, охотилась Николет, напрасно он ее предупреждал. Кто знает, что бы сделал с ней отряд жильцов, если бы поймал ночью. Возможно, они тоже нашли бы в себе то самое «я», которое под влиянием общества вынуждено молчать. Что тогда будет с Золтаном? Будет ли он свободным, если однажды ночью Николет не вернется домой? Или наоборот, почувствует себя потерянным, как пес из табачного магазина, потому что он сам стал меньше, чем был раньше? Отчасти поэтому Золтан и начал курить. С помощью новой привычки он надеялся обнаружить в себе новую скрытую грань. Николет не поймали. Она пришла домой. Чувствовалось, что в ней кипела кровь. Она подвела черту. «Так больше продолжаться не может», — сказала она и достала из пачки сигарету, хотя они договорились не курить в квартире. Золтан чувствовал, что этот момент настанет. Уже несколько ночей подряд девушка отворачивалась от него в постели. Между ними образовалась холодная пропасть. Он знал, что это значит. Если человек уже не уверен в отношениях, но еще не решается об этом сказать, то обрастает коконом, как гусеница, чтобы дать эмоциям возможность созреть до принятия окончательного решения. Золтан посмотрел ей в лицо, и хотя знал, что уже скоро, возможно, даже через несколько секунд их отношениям придет конец, она показалась ему еще более красивой, чем раньше. «Ты не поймешь меня, пока сам не попробуешь». «Что?» — спросил Золтан, хотя знал ответ. «Попробую что?» Девушка нашла в интернете сообщество, члены которого, как и она, мучая домашних животных, обрели свое забытое «я», то самое «я» с еще до цивилизационных времен. Не все кусали собак. Некоторые применяли метод кислородного голодания вместо укуса, чтобы достичь того же эффекта. Существовали и более изощренные методы. Но Николет о них не рассказывала, а Золтан не хотел слышать. У этого сообщества даже был собственный сайт знакомств с пользователями из разных стран. Ради мужчины, который поймет ее не только на уровне слов, Николет готова была поехать хоть куда. «Ты мне важен, и я хочу дать тебе шанс», — сказала она Золтану. После охоты у нее напряглись мускулы на руках и бедрах. Взгляд был спокойным, но в нем читалась сила и власть. Золтан любил ее. Любил так сильно, что не мог найти слов, чтобы описать это чувство, даже если любить ее было опасно, даже если все это казалось безумием. Они заказали Золтану одежду. Черную теплую кофту, штаны, шапку, маску. Носки у него тоже были черные. Вышли после 11. По улице шли, как обычные прохожие, хотя даже здесь уже ощущалось некое волнение, ведь их легко могла поймать полиция или гражданский патруль. Однако ни полиции, ни гражданскому патрулю не было дела ни до округи, ни до собак, ни до людей. Здесь по улицам каждый ходил в одиночку, каждый сам искал путь в темноте, так что за неимением патрульных и полицейских каждый сам решал быть ему жертвой или хищником. «Я хищник, черт возьми!» — повторял про себя Золтан, возможно, даже шевеля губами. Но разве можно это понять под маской? Они добрались до парка и свернули с дорожки, освещенной тусклым светом фонарей. Поведение девушки изменилось, она стала двигаться как охотник. Ее шаги стали тихими и четкими. Их цель была абсолютно ясна. Она ловко двигалась, ступая так, чтобы шуметь как можно меньше. Ее слегка сгорбленное тело было готово в любой момент сменить направление. Слышно было, как вдалеке рыскают собаки. Иногда можно было даже разобрать человеческую речь. Сегодня на выгул собралось много людей. Они столпились вокруг бюста всеми забытого государственного деятеля как стадо. Николет подала Золтану знак рукой, чтобы тот присел на корточки, а сама притаилась за кустом. Они выжидали. Сердце Золтана бешено колотилось, мышцы ныли, все тело было так напряжено, что ему казалось, он вот-вот обделается. Если бы пришлось говорить, его голос бы задрожал, а слоги не складывались бы в слова. К счастью, в тот вечер молчание было как никогда кстати. Перед кустом прошли две собаки, но Николет не обратила на них внимания. Золтан позволил всему идти своим чередом, как больной, находящийся в бредовом лихорадочном полусне, позволяет часам ускользать в никуда. Вся его одежда пропиталась потом, и он почувствовал, что от него пахнет страхом. Он хотел сбежать, но ноги стали ватными. Он хотел заскулить, но боялся. Кто знает, сколько времени прошло, прежде чем появилась подходящая собака. Даже в темноте было видно, как поведение Николет изменилось. Она нашла жертву и готовилась напасть. Золтан подумал, это все равно, что увидеть, как кто-то умирает. Сейчас его девушка выскочит из кустов и как зверь сцепится с собакой. Как можно такое забыть? Как можно дальше с этим жить? Но то, что произошло, было в разы хуже. Николет выпрямилась, совершенно не беспокоясь о том, что ее могут заметить. Ее фигура казалась огромной, и только теперь Золтан понял, о чем она ему говорила. Николет казалась больше, чем она есть на самом деле. Она вышла за рамки своих физических размеров. Это была сила, которой так не хватало другим. Это была сила, с которой не могла справиться ни полиция, ни гражданский патруль. Им было проще останавливать то, что было меньше их, потому что они трусы, не способные взглянуть в лицо тому, во что превратился мир в их отсутствие. Девушка не шевелилась, она смотрела на собаку. Собака, это был лабрадор, в темноте казалась серой. Она шла мимо кустов, но резко замерла. Почувствовала на себе взгляд хищника. Она посмотрела на Николет. Расстояние между собакой и человеком было почти 2 метра. И Золтану захотелось закричать от радости, потому что это невозможно, невообразимо с такого расстояния, просто исключено. Николет не сможет схватить свою жертву. У него камень с души свалился. Потому что Николет все испортила. Потому что так она уже точно не победит. Николет спустила черную маску. Золтан знал это лицо. Знал все его черты, но сейчас оно было неузнаваемым. Это была еще одна маска, либо маской было лицо, которое она носила в течение дня, а здесь, сейчас, проявилась настоящая Николет. Она пристально смотрела лабрадору в глаза, прищелкивая языком, на что собака поджала хвост и направилась к девушке. Золтан чуть было не заорал на собаку, чтобы та убежала, но его тело словно парализовало. Ужас загипнотизировал его. На его глазах собака признала, что она добыча, жертва. А жертвы всегда идут на компромисс, и чтобы избежать большей боли, соглашаются на меньшую. Собака остановилась перед Николет, легла и перевернулась на спину, показав живот. Жертва подставила все свое тело, это была поза окончательной капитуляции. Николет могла делать с ней все, что угодно. Собака дрожала, но смирилась. Пусть все будет так, как будет. Николет подозвала Золтана. Ноги у него дрожали, но он подошел. Девушка уже открыла рот, чтобы укусить. Они договорились, что будут кусать одновременно. Вот почему эта собака была особенной. Он опустился на колени рядом с лабрадором. Но внезапно Золтан почувствовал, что за ним наблюдают, и поднял взгляд. Владелец собаки, мужчина лет 20 с небольшим, стоял в нескольких метрах от них с поводком в руке. Он посмотрел на Николет, на дрожащую собаку, которая лежала у ее ног, на Золтана, у которого из-за маски вместо лица была черная дыра. «Все пропало! Все пропало!» — кричал голос в голове Золтана. Но хозяин собаки не двигался, не кричал. Николет пристально посмотрела в глаза мужчине, и тот сдался точно так же, как и его собака. В конце концов, если они укусят собаку, он сам останется в безопасности. Этот момент придется пережить всего раз. Увидев, что хозяин тоже сдался, Николет наклонилась к животу собаки и укусила ее. Собака заскулила от боли, но даже сейчас не пыталась убежать. А вот Золтан, да. Он подскочил, как пружина, и помчался, насколько ему хватало легких. Он мчался, как будто за ним гнались. Один раз остановился у фонарного столба, снял маску, и в скудном свете фонаря его вырвало. Затем побежал дальше, пока не добрался до места, где пахло моющими средствами и новой мебелью, до комфортабельной квартиры воскресного медового света, места умиротворения. Он снял черную одежду и пошел в душ, чтобы смыть с себя запах страха и волнения. Он думал о собаке и ее хозяине, и страх постепенно сменился гневом. Почему эти люди и собаки не могут постоять за себя? Почему они мирятся с тем, что по ночам их заставляют расплачиваться болью? Конечно, он знал почему. Знал, потому что сам был таким собакой, которая, поджав уши и хвост, подходит к тому, кто сильнее, хотя ее зубы могут быть острее. Но для того, чтобы доминировать, нужно не только острые зубы, но и воля, чтобы пустить их в ход. Он помылся, а когда вышел из ванной, Николет уже вернулась домой. «Я дам тебе еще один шанс», — сказала девушка. «Последний. Если ты им не воспользуешься, не знаю, что с тобой делать». Брюки у нее были измазаны, лицо грязное. На руках она держала собаку, какого-то крупного метиса. Она скинула все с кухонного стола и положила собаку животом вверх. «Последний шанс», — повторила она. Золтан, голый, стоял у кухонного стола. Полотенце упало еще где-то в коридоре. Собака на столе дрожала, иногда поглядывая на Золтана, как бы прося его поскорее покончить со всем этим. Золтан посмотрел на девушку, вдохнул запах квартиры, который теперь смешался с запахом собаки. Запах его собственного тела был приглушен ароматом цветочного геля для душа, запахом комфорта и безопасности. Но этот аромат, как он узнал сегодня вечером, сплошной обман. Нет безопасности, тебя некому защитить, тебе некому доверять. Каждый в этом мире одинок, кусаешь либо ты, либо тебя. «Я люблю тебя», — сказал он девушке. Затем наклонился к собаке, открыл рот и приготовился укусить.